19.4. Финн Кюдланд, Эдвард Прескотт о теории макроэкономической динамики. 11 октября 2004 года Шведская Королевская Академия Наук присудила Нобелевскую премию по экономике двум американским экономистам, специалистам в области макроэкономики, Финну Кюдланду и Эдварду Прескотту, за вклад в развитие макроэкономической динамики и связи экономической политики с циклами деловой активности. Размер премии составил 10 миллионов шведских крон или более 1 миллиона долларов на двоих. Кюдланд Финн родился в 1943-м. Гражданин Норвегии. Постоянно проживает в США. Профессор экономики Университета Карнеги Меллона, Питтсбург, США, и Университета Санта-Барбары, Калифорния, США. Консультант федеральных резервных банков Далласа и Кливленда. Образование получил в Норвежской школе экономики и менеджмента 1968, доктор философии 1973. Кюдланд – автор более 50 научных работ, опубликованных в ведущих экономических журналах США и других стран, а с 1966 года член редколлегии журнала Macroeconomic Dynamics, с 1992 года член Эконометрического общества США. В 1982-1983 годах получил исследовательский грант Института Гувера, а в 1973 году награжден премией Александра Хендерсона. Финн Кюдланд внес значительный вклад в динамическую макроэкономику, экономическую политику, теорию бизнес-цикла, экономического роста, финансовую, денежно-кредитную и налоговую политику. Прескотт Эдвард. Родился в 1940-м. Гражданин США. Профессор экономики Университета Аризоны, США. Ведущий аналитик Федерального резервного банка Миннеаполиса. Образование получил в Университете Кейса, 1963, доктор философии, 1967. Прескотт – автор более 80 научных работ, опубликованных в ведущих экономических журналах США и других стран. Соавтор монографии «Барьеры на пути к богатству», Кембридж, 2000. С 1991 года редактор журнала Economics Theory. В 1976-1990 годах член редколлегии ряда научных журналов. С 1980 года член экономического общества США, а с 1992 года член Американской академии наук и искусств. В 1969-1970 и 1974-1975 годах получил исследовательские гранты, соответственно, от фонда Брукинге и от фонда Гугенхайма. В 2002 году награжден премией по экономике имени Эрвина Плейн-Неймерса. С 2002 года почетный профессор экономики Римского университета, Италия. Эдвард Прескотт внес фундаментальный вклад в исследование актуальных проблем макроэкономики, в разработку экономической политики, в анализ зарождения экономических циклов, финансовую, денежно-кредитную и налоговую политику. В обобщенном виде к научной новизне исследований Кюдланда и Прескотта можно отнести: вклад в разработку экономической политики и генезиса экономических циклов, важнейших составляющих макроэкономики как науки, преобразование теории деловых циклов в сочетании с теорией экономического роста, обоснование тезиса о том, что в основе экономической политики лежит доверие населения и экономических субъектов к государству, обоснование ключевого положения о том, что неравномерное развитие технологий приводит к кратковременным спадам в экономике, новый алгоритм формирования экономической политики государства, базирующийся на микроэкономических индикаторах, четко выраженную взаимосвязь теории и практики макроэкономической политики, анализ предсказуемости ожиданий экономических субъектов на основе использования множества факторов экономической политики, развитие концепции рациональных ожиданий, изменившей подход к принятию решений на макроэкономическом уровне, Анализ основного содержания новизны концепции экономических циклов и экономической политики Фина Кюдланда и Эдварда Прескотта целесообразно начать с наиболее значимых в теоретико-методологическом отношении двух их совместных статей, за которые, как заявил Прескотт в речи на Нобелевском банкете 10 декабря 2004 года, мы получили это вознаграждение. В первой статье «Правила вместо благоразумия. Несообразность оптимальных планов» рассматриваются различные виды экономической политики – финансовой, денежно-кредитной, налоговой и других. Центральное место в ней занимает положение о том, что осуществление экономических решений правительства находится в противоречии с фактором времени. Стремление правительства совершенствовать план с целью повышения его эффекта, по мнению лауреатов, нередко приводит к ухудшению реальной ситуации, обостряя тем самым отношения между правительством и населением, а ожидания частного сектора сдерживают возможные действия правительства. В результате доверие населения к правительству резко падает, особенно в периоды, когда общество отчетливо понимает контраст между обещаниями и реальным положением дел. С целью элиминации этого негативного явления при выборе оптимального экономического решения авторы предлагают использовать так называемую модельную игру, в которой субъекты экономической политики выступают независимыми. При этом каждый участник игры предугадывает реакцию других участников на его действия в то или иное время. Кюдланд и Прескотт установили, что если правительство при выборе экономического решения будет опираться на макроэкономические индикаторы и не будет учитывать реакцию общества, то уровень и качество работы окажется много ниже в сравнении с тем, какими они могли быть, если бы оно сотрудничало с экономическими субъектами. Важно отметить, что эта работа заметно повлияла на развитие макроэкономической теории, в частности, на определение нового понимания стагфляции. Авторы показали, что высокая инфляция – следствие неправильного применения денежно-кредитной политики. Из этого следует, что упор необходимо делать не на принятие решений, а на деятельности экономических институтов, реализующих провозглашенную экономическую политику. Идеи Кюдланда и Прескотта были использованы в процессе проведения реформы центральных банков в ряде стран мира в начале 90-х годов XX века и позволили снизить инфляцию в Европе и Северной Америке. Вторая статья Фина Кюдланда и Эдварда Прескотта «Время строить и собирать флуктуации» посвящена их концепции экономических циклов. Отличительная особенность этой концепции состоит в объединении анализа долговременных экономических процессов и кратковременных макроэкономических спадов и подъемов. Учеными выдвинуто положение о том, что определяющим фактором повышения уровня жизни людей является научно-технический прогресс. Однако они упускают из виду социальные факторы. Их теория не столько отмечает неспособность рынка уравновесить спрос и предложение, сколько доказывает, что микроэкономические механизмы – цена, зарплата, текущий покупательский спрос – обеспечивают равновесие рынка. Они считают, что замедление роста экономики – не проблема рынка, что оно обусловлено временным замедлением технологического усовершенствования промышленного производства. По мнению лауреатов, изменение основных макроэкономических признаков можно проиллюстрировать экономической моделью на идеях технологических шоков. На фактических данных они показывают, что подобная простая модель характеризует достаточный уровень экономического спада. Эта работа Фина Кюдланда и Эдварда Прескотта весьма значима с точки зрения методологии, поскольку позволяет ответить на вопрос об альтернативе, в частности, кейнсианской теории экономических циклов, выдвинутой американским экономистом Робертом Эмертоном-младшим Лукасом. Исследования Кюдланда и Прескотта проблем экономических циклов учитывали всю совокупность стохастических, вероятных, макроэкономических факторов. Их подход выдвинул необходимость в реализации многих сопутствующих вопросов оптимизации рыночных процессов, когда и покупатели, и продавцы делают выбор в своих экономических решениях, базирующихся на текущем и ожидаемом уровне цен и специфической экономической политике государства. Исследования Кютланда и Прескотта явились побудительным мотивом новых научно-методологических разработок проблем экономических циклов. Так получила развитие их идея о потрясениях на рынке сырья как о возможной предпосылке экономического спада, хотя их исследования построены на американском и европейском рынках, по их мнению, стабильных. Тем не менее, предлагаемая концепция экономических циклов считается применимой к развивающимся рынкам. В обеих статьях лауреатов макроэкономика трактуется как динамическая система, в которой частный сектор и государство принимают рациональный экономический выбор. Авторы предлагают новую политику макроэкономической стабилизации, предполагающую перестройку государственных институтов и повышение их ответственности за ее реализацию. Теоретические разработки лауреатов привели к определенной модификации теории экономических циклов, соединив ее с теорией экономического роста. Если в кейнсианской теории большое внимание уделялось изменениям в величине спроса, то в модели Кютланда и Прескотта основной упор делается на предложение. Помимо этих статей имеется еще около 130 работ, исследующих различные аспекты экономических циклов, экономического роста, экономической, финансовой, денежно-кредитной и налоговой политики. Особое место среди них занимает монография Эдварда Прескотта, написанная в соавторстве со Стивеном Паренте «Барьеры на пути к богатству». В книге авторы ставят вопрос, почему мир не столько же богат, как США. В своем ответе на этот вопрос они оспаривают широко распространенное утверждение о том, что различия в неравенстве объясняются различиями в доле доходов, расходуемых на капитальные вложения. В их монографии неравенство в уровне экономического развития и в качестве жизни народов объясняется различиями в производительности, которые, как полагают авторы, зависят от того, что некоторые страны сдерживают эффективное использование существующих технологий. Эти предприятия, по их мнению, преследуют задачу защищать экономические субъекты промышленности от внешней конкуренции. В случае отказа от этой защиты, утверждают авторы, быстрый рост производительности труда охватил бы и слаборазвитые страны, и мир в целом стал бы богатым. Книга – итог десятилетних научных изысканий авторов. Чтобы обосновать неравенство в доходах, потребовалось использовать исторические факты и исследования в области промышленности. Для доказательности и достоверности альтернативных трактовок в работе широко используются обобщающие сведения и модели общего равновесия. Их монография считается наиболее тщательным обоснованием темы, обозначенной в ее названии. О популярности книги свидетельствует тот факт, что буквально в течение 2 лет после издания она была переведена на итальянский 2001, французский и китайский 2002 языки. В работах лауреатов содержится много глубоких и интересных научных идей. Ограничимся одним примером. Так, в совместной статье Эдварда Прескотта и Фумио Хаяши «1990-е в Японии. Потерянное десятилетие» анализируются причины японского экономического застоя 1992-2002 годов. По мнению авторов, главная причина экономической депрессии в Японии кроется не в расстройстве финансовой системы, не в дефиците капитальных вложений, а в низких темпах роста производительности труда. Поэтому авторы рекомендуют правительству Японии нацеливать экономическую политику на наращивание темпов повышения производительности труда. Работы лауреатов ценны не только исследованиями по макроэкономическому анализу, но и практическими рекомендациями относительно финансовой политики для многих стран. Научные достижения Фина Кютланда и Эдварда Прескотта создали предпосылки для более глубокого осмысления важных аспектов сущности, закономерности развития и функционирования экономических циклов, осуществления наиболее плодотворной экономической и финансовой политики, нацеленной на повышение темпов экономического роста и качества жизни людей. Считается, что серьезным вкладом макроэкономической науки в разработку мер денежно-кредитной политики является концепция Фина Кютланда и Эдварда Прескотта, которая получила название согласованная во времени политика Центрального банка. Под политикой, согласованной во времени, они понимают политику, при которой власти оптимизируют свою деятельность в каждый период времени. Их замысел весьма прост. Частный сектор, предугадывая инфляционные неожиданности, старается их определить и реализовать компенсирующие меры, в результате чего эффективность работы власти окажется низкой. В первой половине 80-х годов XX века изучался вопрос о временной несогласованности. В результате было внесено изменение в выводы Кютланда и Прескотта. Например, анализ экономического равновесия при низкой инфляции с позиции повторяющихся игр обнаруживает, что ценовая стабильность может сохраняться вопреки дискреционной политике власти. Если власть добивается доверия частного сектора в борьбе с инфляцией, то дискреционная политика не может порождать инфляционные ожидания.